Эраган так резко обернулся, что из-под каблуков у него брызнула галька. Из леса на берег Костомерны, в том самом месте, где они всего несколько минут назад стояли сами, один за другим выползали неуклюжие рогатые монстры. Они сгрудились на берегу, и один из них указал на Сапфиру. Тут же над водой разнеслись гортанные звуки. Команда вожака. Отряд, разделившись на две части, двинулся в обход озера по обоим его берегам, стремясь перекрыть Эрагону и Муртагу подступы к водопаду. Правда, по узкому берегу огромным куллам приходилось двигаться гуськом, и довольно медленно, чтобы не свалиться в воду. «Бежим!» – крикнул Муртаг, выхватывая меч из ножен и подгоняя коней. Сапфира, не сказав Эрагону ни слова, поднялась в воздух и полетела навстречу чудовищам. «Не надо!» – мысленно возопил Эраган. «Вернись!» Но она не вняла его мольбам. И он, заставив себя не смотреть в её сторону, тоже вытащил из ножен меч. Сапфира с рёвом спикировала, и ургалы попытались было рассыпаться по берегу. Но скалы не позволяли, и дракониха мгновенно схватила одного из них. Крепко зажав вопящего кулла мощными когтистыми лапами, она потащила его на середину озера, терзая на лету клыками, и несколько секунд спустя мёртвый кул с оторванной рукой и ногой с шумом упал в воду. Но остановить монстров в Сапфире всё же не удалось. Они продолжали двигаться по берегам Костомерны, и дракониха вновь спикировала. Из её ноздрей вырывались клубы дыма. Вдруг она со страшным рёвом закрутилась в воздухе волчком. Куллы выпустили в неё целую тучу чёрных стрел. Непробиваемая чешуя делала Сапфиру практически неуязвимой. Но всё же некоторые стрелы попали ей в крылья, пробив их насквозь. Эраган дёрнулся так, словно в него самого попала стрела, и с огромным трудом сдержался, чтобы не броситься Сапфире на выручку. Ургалы неотвратимо приближались. Эраган попытался бежать быстрее, но сил не хватало, да и мокрая галька скользила под ногами. Вдруг Сапфира с громким всплеском бросилась в озеро. Вода так и пошла волнами. Ургалы нервно переглядывались. Потом один из них что-то рявкнул и метнул копье прямо в озеро. И вдруг вода неподалеку от него вздыбилась, точно от взрыва. И из глубин вынырнула разъяренная Сапфира. Вытянув шею, она вырвала из рук ближайшего кулла копье, переломив его как тростинку. И уже хотела схватить противника и утащить в озеро. Как другие куллы, пустив в ход свои копья, ранили её прямо в морду. Сапфира яростно зашипела, колотя хвостом по воде. Кул, шедший первым, замахнулся на неё копьём и попытался было проскочить по берегу мимо, но был вынужден замереть на месте. Дракониха свирепо щёлкнула зубами, едва не схватив его за ногу. Остальные куллы также остановились. Сапфира не давала им пройти. Однако же та часть отряда, что огибала озеро с другой стороны, продолжала весьма успешно продвигаться к водопаду. «Я постараюсь немного задержать их», — сообщила Эрагону Сапфира. «Но поспешите, долго мне одной не выстоять». Ургалы уже опять целились в неё из луков. Эраган старался бежать как можно быстрее, но поскользнулся, подвернул ногу и упал бы, если бы его не подхватил Муртаг. Поддерживая друг друга, подгоняя и подбадривая перепуганных коней, они двинулись дальше. Водопад был уже совсем рядом. Грохот здесь стоял оглушительный, словно с высоты шла каменная лавина. Вода белой стеной падала с утёса, дробясь о камни с такой яростной силой, что в воздухе висела целая туча мельчайших капелек, долетавших даже до Муртага и Эрагона. В шагах в четырёх от этой громокипящей стены берег озера чуть расширялся, давая некоторый простор для манёвра. Сзади до них опять донёсся рёв Сапфиры. Копьё кулла, пробив чешую, вонзилось ей в ляжку. Дракониха снова нырнула, и куллы тут же бросились вперёд. Им оставалось всего несколько сотен шагов до преследуемых. «Ну и что теперь?» – ледяным тоном спросил Муртаг. «Не знаю», – ответил Эраган, судорожно вспоминая то, что показала ему тогда Арья. «Дай подумать». Пошарив взглядом по земле в поисках подходящего камня, он выбрал один примерно с яблоко величиной,